Еще один вопрос, связанный с епифанскими шлюзами. Насколько эту повесть можно считать исторической и до какой степени она соответствует реалиям Петровского времени? Расхождений много, начиная с того, что реальный Джон Перри, прообраз двух братьев Вильяма и Бертрана, благополучно отбыл с помощью английского посла на родину, и заканчивая тем, что канал на самом деле был построен, и по нему прошло порядка 300 судов. Недаром позднее в очерке «Че-че-о» Платонов написал о том, что епифанские шлюзы живы были до 1910 года. Таким образом, повесть, сведомо ее создателя, фактически вышла за рамки исторической прозы, которая предполагает большую степень привязанности к реалиям. И если Платонов мог не принимать во внимание, не знать или забыть, как забыл он о том, куда впадает Амазонка, что в 1709 году, к которому относятся действия его повести, в Великобритании правила королева, но не король, а коллеги, о которых пишет Перри, появились только в 1717 году, то даже известная ему картина событий была искажена до такой степени, какой не позволяли себе ни Пушкин в «Капитанской дочке», ни Толстой в «Войне и мире». В течение многих лет комментаторы епифанских шлюзов указывали на многочисленные источники, которыми Платонов как будто бы пользовался. Записками Вильяма Перри «Состояние России при нынешнем царе», переведенными на русский язык в 1871 году, книгой Пузыревского об истории проектов соединения Волги и Дона, курсом русской истории Ключевского. Однако известно платоновское признание жене, противоречащее этим спискам, очень мало, совсем нет, исторического материала. Опять придется лечь на свою музу. Она одна мне еще не изменяет. Муза оказалась хорошей и верной помощницей, а вот что касается исторического материала, то, как установила Елена Антонова, при работе над епифанскими шлюзами в платоновском списке литературы фактически числилась одна единица. Книга его предшественника по части мелиорации, инженера путей сообщения Антона Иосифовича Легуна. «Воронежско-Ростовский водный путь», изданная в Воронеже в 1909 году. Но зато пользовался Платонов ею так, как обыкновенно писатели документальными источниками не пользуются из опасения быть обвиненными в плагиате. Сравнение епифанских шлюзов и Воронежско-Ростовского водного пути показало обширные текстуальные совпадения между ними, а, следовательно, прямые заимствования, к которым автор «Фабрики литературы» прибегал, не видя в том ничего зазорного. То же самое повторится и с рассказом «Иван Жох» и с «Городом Градовым», и с повестью «Сокровенный человек». Так на стыке глубоко личного, сокровенного и документального, заимствованного, скорее вопреки, нежели по законам литературы, а по отношению к исторической литературе о законах говорить можно, возник шедевр. Повести «Епифанские шлюзы», опубликованная в июньском номере журнала «Молодая гвардия» за 1927 год и вошедшая в первый авторский сборник прозы, дав ему название, не вызывала большого числа откликов у критики, но обратила на себя внимание Горького, который горячо рекомендовал Платонова Тихонову Сереброву, Сергееву Ценскому, Груздеву, Фриче, Лутохину и прочим, не последним в литературном мире республики людям. Однако в 1929 году журналистка Стрельникова, трудившаяся в газете «Вечерняя Москва» и совершенно справедливо написавшая в статье «Разоблачители социализма» о том, что, когда она попыталась вспомнить, что говорила об этой книге наша критика, ничего не припомнила. Обвинила автора в недоверии к социализму. Увидев в повести сходство между дутыми прожектами Петра и дутыми прожектами Октябрьской революции. То же самое сочинит в 1933 году в своем донесении на Платонова оперуполномоченный ОГПУ Шиваров. Епифанские шлюзы, основная идея в аналогии между Петровской эпохой и эпохой строительства в СССР. Платонов в статье «Против халтурных судей» возразил Стрельниковой, что аналогии между Петровской эпохой и нашим временем я не проводил нигде. Но все равно возникает вопрос, не был ли автор «Епифанских шлюзов», выбравший Петровскую тему вслед за Мережковским, Алексеем Толстым, Пельником и предвосхитивший Пришвинскую «Осудареву дорогу», а все эти писатели в той или иной степени параллели между историей и современностью проводили. Так вот, не был ли Платонов в глубине души и сам пессимистически настроен по отношению к современному ему строительству? Дать однозначный ответ едва ли возможно, но, судя по платоновской публицистике и письмам, которые можно считать своеобразными строительными лесами, к епифанским шлюзам, взгляд писателя было много сложнее простого отрицания или приятия действительности. Несмотря на трудности воронежского и провалы тамбовского периодов, а также московские неудачи, успешная практическая деятельность губернского мелиоратора и редкая, по сравнению с периодом 1920-1922 годов, но все же появлявшаяся публицистика 1923-1926 годов, свидетельствует скорее об уверенности Платонова в необходимости строительства канала и вере в успех этого предприятия. Инженер Легун хотел связать всю систему реки Дон и его притоков с открытым морем, чтобы морские пароходы могли с грузом свободно проходить вглубь страны. «Идея очень правильная», — писал в 1923 году автор будущих епифанских шлюзов о проектах своего соавтора в статье «Река Воронеж. Ее настоящее будущее». К этой же идее он вернулся в 1926 в статье «О дешевом водном пути Черноземного края. Экономическая и мелиорационно-техническая проблема в связи с восстановлением сельского хозяйства» в ЦЧО, опубликованной в столичных известиях. «Мы поднимаем старую для Черноземного края проблему улучшения судоходных условий Верхнего Дона и его главнейших притоков и связанное с этим улучшение судоходных условий Среднего Дона. Построив дешевый водный путь, мы завоюем для области рынки севера и юга, станем на основные линии экономики Союза, выйдем из захолустья провинции на арену союзной экономической жизни». В этой же статье Платонов указывал на те ошибки при строительстве канала, которые были допущены в Петровскую эпоху. Петр страшно извел могучие леса, обнажил почву. Поверхностный сток воды ничем не задерживался. Реки начали засоряться, мелеть и заболачиваться. И это уже речь не отчаянного борца с белогвардейской природой, а экологически грамотного, мыслящего специалиста. Еще один из епифанских мотивов. Принуждение народа к строительству. И здесь мы тоже видим фактическое отрицание Платоновым сходство двух эпох. Если и в повести, и в публицистике Платонов констатирует народное неучастие в делах Петра, явное или неявное сопротивление и саботаж, то в авторской современности все обстояло иначе, пусть даже определенные смысловые переклички и были. Отношение населения к общественно мелиоративным работам в Воронежской губернии. «Всюду самое сочувственное», — писал мелиоратор Платонов в донесениях, отчетах, служебных и личных письмах. Картина работ чрезвычайно красивая. Хохлы, хохлушки с бусами на шее, в расшитых сорочках, валы, костры, тачанки. Все это гремит, движется каруселями у плотины, блестит на солнце лопатами, а надо всем стоит бич, десятник, не дающий задуматься созерцательной украинской нации. Хорошо. Это фронт. Это напор и действительная работа. И как итог, и если общественно-мелиоративные работы имеют в Воронежской губернии относительный успех, то этот успех выведен как результат из диалектического уравнения. С одной стороны, были обстановка недорода, переменная рабочая сила, ее неквалифицированность и прочее-прочее, с другой — неспящий, всегда на подводах, увлеченный единой идеей, технический персонал и поднятый им на дыбы в борьбе за жизнь и будущую прочную судьбу передовое крестьянство. Бич-десятник. Поднятое на дыбы крестьянство. По своим методам это, конечно, петровское, но оно в глазах Платонова осмысленно, оправдано, освящено. Будь советская критика объективнее, честнее и доброжелательнее к пролетарскому автору, она высказалась бы о его сочинении иначе, увидев во взглядах классово близкого писателя подчеркнутую роль народного сознания, которую, говоря о петровской эпохе, он отрицал. «У нас народ такой охальник и ослушник», судит с позиции партии власти воевода Салтыков, и которая с его точки зрения при всех издержках и гримасах реального социализма проявила себя два столетия спустя. Платонов немало не лукавил, а напротив, искренне и убежденно писал в статье против халтурных судей в ответ на обвинение в скрытой контрреволюционности. «В епифанских шлюзах у меня показано, что замыслы петровской эпохи осуществлялись против масс, и в этом их бессилие». Стрельникова же толкует исчезнувшим фактом факт современности. Епифанские шлюзы были призваны подчеркнуть дутость петровских прожектов не в подтверждение, а в опровержение дутости прожектов Великого Октября. Повесть, если уж и пытаться толковать ее с точки зрения аллюзий на современность, построена скорее не на сближении, а на противопоставлении двух эпох. Другое дело, что этой идеей епифанские шлюзы не исчерпывались, и повесть не сводилась к тому, чтобы хулить или хвалить современную жизнь. Ее автор — сторонник социализма, работник, инженер. Да. Но не агитатор, не пропагандист, не подпевала, не Демьян Бедный и даже не Владимир Маяковский. Глубина и трагизм, объем и плотность жизни, осознание хрупкости и катастрофичности бытия мешали Платонову таковым стать, даже если бы он захотел. В «Епифанских шлюзах» показано неразрешимость столкновения человека и власти, человека и природы, человека и истории, человека и судьбы в докоммунистическую эпоху, представлявшуюся автору еще более трагической, чем в современности или в будущности, где эти противоречия должны быть, благодаря революции, решены. А пока что? Покуда векует на свете душа, потуда она и бедует. История Бертрана Перри написана по законам античной трагедии. Героя гонит рок, которому он в какой-то момент перестает сопротивляться, и потому что кровя у него дохлые, и потому что сам он слишком много чужой крови напрасно пролил, и потому что казавшееся ему ясным и сподручным на планшетах, оказывается лукаво, трудно и могущественно в реальной жизни. И, наконец, потому что он очарован, пленен, лишен воли, и его жизнь оказывается жертвоприношением. В этом смысле Платонов полемичен по отношению к тем, кто называл пассивность, женственность и безвольность исключительными чертами русского народа. Ничего подобного. Народ живет своей мужественной жизнью. Народ переживет царя, переживет все его прожекты, в крайнем случае убежит. Благо в России с ее пространствами есть куда бежать. А вот мрачный Бердан Рамзеич, так по-свойски звали Бертрана, честный иностранец, прозванный сначала своими подчиненными каторжным командиром, а потом окрещенный сопровождающими его на казнь стражниками цеплаком, лучше б не приезжал в далекую страну, во глубине азийского континента. Не бросал бы невесту, погубив и ее, и свою жизнь. Оплаканный жалостливыми епифанскими бабами и за свое мужское одиночество, и за горемычную честность, нечестные, не горемычные, не оплаканные, подобные французу Труссону, истинному виновнику неудачи Бертрана, выживают и обогащаются. Но только России ни те, ни другие не нужны. Ибо России, по Платонову, а не по Петру Первому, вообще не нужны иностранцы. Она самодостаточна, и результат в ней будет достигнут лишь тогда, когда ее народ сознательно возьмется за дело. И в этом смысле Платонов, конечно, антиевропеец и почвенник. И в революции он видел не западную заразу, а выражение национального начала. Перри погибает в кремлевской пыточной башне, причем казнь совершается при весьма загадочных, непроясненных обстоятельствах. «Бертран Рамзей Перри», — сказал дьяк, вынув бумажку и прочтя имя. «По приказу Его Величества, Государя-Императора, ты приговорен к усечению головы. Больше мне ничего не ведомо. Прощай, царствие тебе Божье, все ж ты человек». Проведение казни катастрофически отличается от гуманного приговора и противоречит сухим и разумным комментариям политкорректного западного слависта Томаса Лангерака. Казнь Бертрана Перри не только не соответствует судьбе исторического прототипа, но и противоречит условиям, на которых иностранцы приглашались в Россию. В повести все иначе. У палача сияли диким чувством и каким-то шумящим счастьем голубые, а теперь почерневшие глаза. — Где ж твой топор? — спросил Перри, утратив всякое ощущение, кроме маленькой неприязни, как перед холодной водой, куда его сейчас сбросит этот человек. «Топор?» — сказал палач. «Я без топора с тобой управлюсь». Резким рубящим лезвием влепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу. И эта догадка заменила Перри чувство топора на шее. Он увидел кровь в своих онемелых, остывших глазах и свалился в объятия воющего палача. Через час в башне загремел железом дьяк. — Готово, Игнатий? — крикнул он сквозь дверь, притуляясь и прислушиваясь. — Обожди, не лезь, гнида! Скрежеще и сопя ответил оттуда палач. «Вот сатана!» — бормотал дьяк. «Такого не видал вовеки. Пока лютостью не зайдет. Входить страховито!» Петр казнит строителя шлюзов Перри в пыточной башне в странных условиях. Палач-гомосексуалист? Тебе это не понравится. Но так нужно, — написал Платонов жене. И сколько б ни гадали исследователи по всему миру, почему так нужно, сколько б самых разных фантастических версий не выдвигали, исчерпывающего ответа разрешение этой ситуации не находят. Единственное, что можно утверждать почти наверняка, не выходя за рамки эпифанских шлюзов, Платонов, а вернее тот внутренний его человек, кого он видел за столом у печки, быстро пишущим, на сей раз не улыбался, а выбрал самую кошмарную расправу, каковая только могла ему привидеться. И эта казнь опрокидывает все умозрительные рассуждения о дутости или недутости петровских, либо великооктябрьских прожектов, евразийстве, славянофильстве, западничестве. Ужасный век, ужасные сердца, от которых остается лишь духовитый пакет с марками иноземной державы на имя мертвеца, положенный воеводой Салтыковым от греха подальше за божницу на вечное поселение паукам. Два столетия спустя извлеченный и вскрытый, много что пережившим и все равно ужаснувшимся его содержанию, 28-летним русским писателем, вот что такое платоновские епифанские шлюзы. Противовесом к истории Бертрана Перри, своеобразным противоядием и защитой от его судьбы, стало не то что незаконченное, а фактически едва успевшая начаться повесть «Однажды любившая», с лирическим авторским зачином. Три вещи меня поразили в жизни. Дальняя дорога в скромном русском поле, ветер и любовь. Далее следовали письма главного героя к его жене, перекликающиеся с теми, что писал Платонов Марии Александровне из Тамбова. «Тяжело мне, как в живом романе». Ему и в самом деле было очень тяжело. По незаконченным фрагментам «Однажды любивших» это столь остро не ощущается, здесь многое опущено и противоречия сглажены, а вот при чтении реальных тамбовских писем Платонова к жене хорошо видно, что в ту зиму их брак оказался на грани распада. Платонов чувствовал ответственность за жену и 4-летнего сына. Оба вы слишком беззащитны и молоды, чтобы жить отдельно от меня. Оба вы беспокойны и еще растете, вас легко изуродовать и обидеть. Ему казалось, что он не может должным образом семью обеспечить, хотя практически все зарабатываемое, а зарабатывал он не так уж мало, он отсылал в Москву, сам снимая дешевую холодную комнату. Похоже, что я перехожу в детские условия своей жизни. Ямская слобода, бедность, захолустье, керосиновая лампа. Он мучился от того, что жена к нему не приезжает и почти не пишет. А если пишет, то письма ее холодны, и слова при редких личных встречах жестоки. Я был очень растревожен твоими выпадами и открытой ненавистью ко мне. Ты знаешь, что дурным обращением даже самого крепкого человека можно довести до сумасшествия.